из дневника. 1784-1785 годы. В Вене находится старый Моцарт. Его сын по-прежнему в большой моде. И хотя старик Леопольд выглядит очень счастливым, беседу он начал печально. Разговор привожу целиком. Леопольд. И все-таки положение его непрочно. Император так и не взял его на службу. Мальчик написал мне грустное послание. Он показал мне его. Оно очень любопытно. Вот что пишет молодой Моцарт. «Ни одному монарху в мире я не служил бы с большей охотой, чем нашему императору. Но я не собираюсь выклянчивать службу. Я верю, что окажу честь любому двору своей музыкой. И ежели Германия, любимое мое отечество, не хочет принять меня, придется с именем Божьим сделать Англию или Францию богаче на одного искусного немца. Вы не можете поверить, дражайшие из отцов, сколько трудов затрачивает барон ван Свитен и другие важные господа, пытаясь удержать меня здесь. Что ж, сие правда». Леопольд. «Я счастлив был прочесть ваше имя, дорогой барон». Но в глазах старика был вопрос: почему? Почему император до сих пор не возьмет на службу его сына? Что я мог ему ответить? Император, как все Габсбурги, прекрасно образованный музыкант. У него отличный бас, он прекрасно поет, и оттого вершиной всех искусств он считает итальянскую оперу. Похищение из Сираля слишком непривычно для него, да и сам Моцарт непривычен. Недавно в Вену вернулся итальянец Антонио Сальери. Он весел, общителен, импозантен, но главное, он итальянец, сочиняющий превосходные традиционные оперы. Они нравятся и Европе, и великому Глюку, и нашему императору. И, конечно же, он назначил Сальери первым капельмейстером. Леопольд. Это людская зависть, дорогой барон. Вечные интриги музыкальной преисподней. И наверняка господин первый капельмейстер. Да, да, этот Сальери ненавидит мальчика. Я не стал возражать. Я был благодарен ему за то, что он избавил меня от объяснений по поводу императора. Добавлю от себя. Я много раз говорил с Сальери, но никогда при мне он не отзывался с ненавистью о Моцарте. Хотя успех похищения должен был его насторожить. Но Сальери слишком упоен собой, слишком благодушно процветает, чтобы испытывать кому-нибудь такое сильное чувство, как ненависть. Скорее, это равнодушное недоброжелательство. Как положено опытному царедворцу, узнав, что Моцарт мечтает давать уроки дочери императора, Сальери тотчас устроил на это место бездарного господина Фокта. Я. И все-таки чувствую, на этот раз вы довольны жизнью? Леопольд. Я думаю, при нынешних его доходах он скоро сможет положить в банк 2000 флоринов. И хозяйство Констанца ведет экономно. Главное — следить за расходами. Я давно советовал ему завести особую тетрадь. И вот, смотрите. Он с умилением показал мне тетрадь, и я даже прочел по его просьбе несколько записей. 26 мая. 2 ландыша, 1 крейцер. 27 мая. Птица-скворушка, 4 крейцера. Рядом с расходами на скворца я увидел ноты. Леопольд. Это прелестная мелодия, которую насвистал скворец. Точнее, мой мальчик напел, а скворец повторил. Остальные расходы он сказал мне, что не помнит. Он расхохотался. Я впервые услышал, как старик смеется. Замечу, на самом же деле Моцарт давно передал вести эту тетрадь Констанце. А экономная хозяйка, конечно же, тотчас позабыла это делать. Зато каталог своих сочинений, который также научил его вести отец, он заполняет с тщательностью, странной для этого человека. Заканчивая беседу, господин Леопольд сказал весьма важно. «Но особенно меня порадовало, барон, что мой мальчик вступил в масонскую ложу». Добавлю, старик не только порадовался, но и сам вступил. Еще бы. Вся наша знать состоит в масонах. Я часто думаю, почему Моцарт так страстно возлюбил масонство. Выгода? Сие непонятно этому ребенку. Все проще. В реальной жизни знатный человек пинком ноги может поставить его на место. Зато в масонских ложах все равны. Все братья, все оставляют свои титулы в миру. Радость братства и, конечно же, таинственность обрядов. Когда мы прощались, я спросил старика: «Как вам последняя музыка, сочиненная сыном?» «Леопольд, знаете, что сказал Йозеф Гайден?» «Говорю, как перед Богом. Ваш сын — величайший композитор». «Я? Ну а вы? Вы сами что скажете?» Он долго молчал, очень долго. Потом глухо сказал фразу. Я запомню ее до смерти. «Леопольд, ежели мой сын ни в чем не испытывает нужды, он тотчас становится слишком довольным, беззаботным. Его музыка порхает. Бог покидает ее».